Интерлюдия. Второй акт. Как друзья. Клоло! Клоло! А, да? Вас обеих нет? Эй, давайте без вот таких вот пугалок, а? Если вы вдруг выскочите с криком «Уа!», я все расскажу госпоже Кейт! В комнате гостиницы звучало лишь эхо голоса златовласой девушки и ее тихое дыхание. А, да что же случилось? Изо всех сил, сдерживая дрожь в коленях и страх темноты, Мио опасливо огляделась вокруг. Она вдруг проснулась посреди ночи и не обнаружила в комнате своих одноклассниц. «Клоло, а да, если вас нет, то так и скажите». «Ах да, если вас нет, то вы ответить не можете». Комната затихла, как и прежде. После того, как Мио закрыла окно, внутри перестал быть слышен даже свист ветра. «Вас и правда нет?» Продвигаясь на ощупь, девушка добралась до входа в комнату и включила свет. Подруг не оказалось не то что в постелях, но даже и во всей комнате. Более того, рядом с их кроватями лежали ночнушки, в которых они и должны были спать, а вот школьная форма наоборот пропала. «Они обе куда-то вышли? Нет, они же только в первый раз в Энзю. Одно дело в знакомой школе, но здесь нет таких мест, куда они могли бы пойти в такое время». «Может быть, Нейт что-то знает?» В столь поздний час, когда все уже давно уснули, во мраке коридора, пусть девушка и была знакома с планом гостиницы, чувствовалось нечто зловещее. Единственным источником света были висящие на стенах тусклые лампы. Не различая даже пола под ногами, Мио двигалась по коридору, придерживаясь стены. «Ну вот, мне захотелось прийти, и я пришла, но что теперь делать-то?» Тяжело вздохнула Мио. И нахмурилась. Чем дольше и спокойнее она обдумывала свои обстоятельства, тем сильнее становилась ее уверенность, что ситуация совсем неприятная. «В такое позднее время девушка тайно пробирается в комнату к парню. В любовных рассказах из книжек все закончилось бы просто нервотрёпкой, но в реальности это ужасно. Если кто-нибудь вдруг меня заметит, то безо всяких возражений будет считать, что это те самые нездоровые, а главное, неблагоразумные отношения». К тому же, Нейт наверняка еще не понимает этого. В его голове точно не уложить мысль о том, что надо будет всех обманывать, рассказывая заранее согласованную историю. «Ой, ну хватит. Вот именно для таких случаев Клула должна была отыграть роль старшей сестры и заранее под предлогом правильного воспитания или учебы просветить Нейта о... Нет-нет, стоп. Ничего такого не было. Да, я ничего не говорила». Быстро помотав чуть-чуть покрасневшим лицом и помахав руками, Мио двинулась дальше. «Его комната уже близко, прямо за левым углом в конце коридора. Раз я зашла так далеко, то теперь меня точно никто не обнаружит». И вдруг в тот момент, когда Мио уже собиралась завернуть за угол деревянной стены, впереди двинулось нечто черное, сливающееся с окружающим полумраком. «Человек? Не может быть. Но почему кто-то бодрствует в такое время?» Мио уже подумала о том, чтобы сбежать, пока человек не увидел ее лица, но затем узнала знакомые волосы виноградного цвета. «Мио? Что? Хелен?» Так же, как и Мио, Хелен была одета в школьную форму. «Постойте-ка, там же ведь комната Нейта. Посреди ночи девушка нашего возраста оказалась перед комнатой парня. Это значит...» «Мио, почему ты не спишь?» «Это к тебе вопрос. Тут же ведь комната Нейта, так?» Девушки пристально посмотрели на дверь комнаты, а затем медленно перевели взгляды друг на друга. «Не может быть, Мио! Ты решила втиснуться между Нейтом и Клюэль? У тебя уже есть Лефис, но ты и на Нейта позарилась!» Обе на мгновение замолкли. «Ха-ха, нет, конечно, это исключено». Похоже, Хелен подумала то же самое, что и Мио, поэтому посмотрела на нее совершенно пустым взглядом. «А если серьезно, Мио, что случилось? Я так испугалась, пока не поняла, что это ты. Могло получиться ужасное недопонимание. Эй, это моя фраза, я ведь тоже испугалась!» Мио прижала руку к груди, чтобы успокоить нервное сердцебиение. «Эх, мы чересчур напугали друг друга, и совсем не по делу. И все-таки хорошо, что это оказалась ты, Хелен. У меня как раз есть к тебе вопрос. Ты не знаешь, где Клюэль с Адой? Их одежды в комнате нет. Похоже, они куда-то ушли, пока я спала». Услышав вопрос, Хелен изумленно заморгала. «А если честно, я в такой же ситуации. Мио, ты не видела Лефиса?» «Лефиса?» Мио вспомнила юношу с серебристыми волосами. «Он должен быть в одной комнате со старшеклассниками из Диала. Можно ведь просто сходить и узнать у них?» «Я проснулась меньше получаса назад. Даже в такое позднее время в коридоре было шумно. Кто-то ходил туда-сюда и что-то тихо бормотал. Прислушавшись, я поняла, что это голоса старшеклассников из моей школы. Начала рассказ Хелен. Видимо, наблюдая за коридором, она часто оглядывалась по сторонам и говорила приглушенным голосом. Я решила узнать, что же там случилось, и вышла в коридор. Старшеклассники оказались прямо рядом со мной и сказали: «Лефиса нет, поэтому мы его ищем». Похоже, сначала они подумали, что он мог куда-то выйти вместе со мной. Разумеется, это чушь, но я тоже забеспокоилась и присоединилась к поискам. Понятно. Так вот почему Хелен оказалась здесь. Пришла проверить место у комнаты Нейта, с которым Лефис пару раз разговаривал. О, я в такой же ситуации. Ады и Клулу не было в комнате, поэтому я пришла проверить, знает ли что-нибудь Нейт. Насчет него. Я недавно решилась побеспокоить его и постучала в дверь, но он не ответил. Заметила Хелен, указав рукой на дверь комнаты Нейта. «Давай-ка я тоже попробую. Эй, Нейт, прости за столь поздний визит». Мео постучала в дверь трижды, причем с каждым разом все громче. Ее стук наверняка был хорошо слышен внутри комнаты, но ответа все равно не последовало. «Видимо, Нейта тоже нет. Выглядит так, будто его нет. Меня это тоже заинтересовало», — прокомментировала Хелен. «В гостинице Ада и Клулу точно нет. Они пропали вместе со своей формой, поэтому они, скорее всего, вышли наружу. Лефис исчез, а судя по отсутствию ответа, Нейта тоже нет в комнате. Вполне логично предположить, что они действуют вместе. Может быть, они все вчетвером куда-то ушли? Кто знает. Но мне тяжело представить, чтобы Лефис с его топографическим кретинизмом ушел куда-то в одиночку. Даже в лучшем случае, в Энзи он впервые. Если Лефис вышел куда-то в такую темень, то одному ему точно будет неспокойно. Что же случилось с Клулу и остальными? Нейт и Клулу, которых я знаю, ни за что бы не вышли в незнакомый город посреди ночи без какой-либо причины. А значит, у них должна была быть невероятно важная причина выйти именно сейчас, а не в какое-то другое время. О, меня кое-что беспокоит. Они ведь все убежали, и только нас оставили позади. Тебе так не кажется? Эй, Мио! А? Да. Но вот куда они убежали? У тебя есть какие-нибудь предположения? Хелен надула щеки и сложила руки на груди. «Ну да, если бы у Хелен были идеи, то она не стала бы заходить к Нейту, а отправилась прямиком туда. Эх, без каких-либо зацепок догадаться довольно тяжело. В Энзи полным-полно ларьков и достопримечательностей, но есть ли среди них такое место, куда надо было пойти ночью и к тому же втайне от нас с Хелен? Да и вообще, после сегодняшнего... Стоп, что? Эй, что случилось, Мио?» «О, просто я тут подумала, что все ларьки и достопримечательности, скорее всего, закрыты. Ведь только сегодня произошло то событие в Колизее». «И правда. Я слышала, что и магазины сувениров для туристов тоже закрылись». Лицо, смотрящее куда-то в пустоту Хелен, немного помрачнело. «Вот именно. С того момента, как в небе над Колизеем возник тот странный суперогромный канал, и из него полезли странные призванные существа смешанного цвета, не прошло и 12 часов». Даже и сейчас следователи Энзи ночь напролёт анализируют причины произошедшего. До тех пор, пока причины не установлены, жителям рекомендовали воздержаться от походов на улицу. Естественно, все ларьки и туристические точки не исключение, а Колизей, который оказался в центре событий, вообще отцеплено закрыт. «О, верно! Еще есть Колизей!» Затянувшие мысли Мио туман рассеялся, и в голову ей пришла арена, которая была одним из главных символов Энзи. «Что? Колизей? Но почему?» «Нет, я не полностью уверена. Но думаю, что если они могут где-то оказаться, то только там». «Для начала стоит подумать о причине, которая заставила нас приехать в Энзи. Ей ведь было собрание, посвященное похожему на яйца катализатору, так? Мне не рассказывали, что с ним требуется сделать, но именно ради него в город примчались Шанты и Ниссирис из Леминор. Если Колизей закроют, то забрать его возможности не будет. А раз так, вполне можно задуматься о том, чтобы отправиться за ним поздно ночью, и к тому же втайне, с как можно меньшим числом людей. В таком случае не будет странным, что и связанные с серыми песнопениями Лефис и Нейт с Клулу тоже пошли туда. Да, они наверняка там. Я не могу представить себе какое-то другое место». Мио уже собралась быстро уйти, но Хелен схватила ее за руку. «Стой, Мио. Не кивай сама себе, а объясни все так, чтобы мне стало ясно». «Объясню позже. Тебе тоже надо подготовиться, Хелен». «А, подготовиться?» «Да, к походу в Колизей. Как закончишь, подходи на первый этаж. Ко входу!»